Существует известное изречение, гласящее, что сила дьявола в том, что он убедил людей в собственном несуществовании, — говорил Мерлин. Но дьявола действительно не существует. Комплекс качеств, именуемый дьяволом, не имеет опоры в существующем позитивном мире. Его можно определить только через категории небытия. Образ дьявола создан напряженным воображением миллионов страшащихся, то есть, по сути, мечтающих о пришествии Антихриста. Семиглавый зверь бездны соотносим с числом чакр, энергетических родников в спинном мозге человека. Об этом же говорит утверждение апостола о том, что число этого зверя — число человеческое. Если вся природа человека от макушки до ее антипода попадает под власть зверя, то для борьбы со зверем надо последовательно срубить все 7 его голов, как это описано в русской сказке об Иване Крестьянском сыне и чуде-юде. Надо полностью освободить свою позитивную природу от порчи, вырвать из когтей небытия, истребить зверя бездны, как злое наваждение. Чем дальше Алексей изучал священные тексты, тем больше убеждался, что дьявола, как пугающий обывателя персоны, нет. Он — принцип, пародия, причем не на Бога, а на самого человека. Он клубок из животного эгоизма и довольно примитивных, пошлых уловок для поимки и удержания душ. Он — грязь, паутина, тень из низшего мира, забравшаяся на чужой шесток. Вечернюю тишину взорвал дребезжащий звонок. «Срочно включи апломб!» — раздался на другом конце провода голос Кобальта. Алексей щелкнул пультом. Экран засветился. Мельком взглянув на экран, он машинально убавил звук. В ярко расцвеченной студии ревели от восторга зрителей, перебивая несущийся из динамиков бравурный марш. «А вот и талисман будущей игры!» Ведущий, отбросив со лба потные кудри, высоко поднял чашу из зеленого полупрозрачного камня. Он по очереди показал чашу всем 4 трибунам и еще кому-то по ту сторону экрана. Это был Грааль. Несколько минут Алексей безуспешно пытался дозвониться до Мерлина, набирая код Камелота. Такого абонента больше не было в сети.